в городе знали о смерти княжны, но тому, кто был первую виной ее, не смели о ней сказать. Наконец и он узнал. Отказываюсь от муки описывать ужасное его состояние. Скажу только, что у него, как у несчастной королевы Марии Антуанетты, в один день побелели волосы. Было много посетителей у гроба княжны Лилимика. Как хорошо лежала она в нем, будто живая. Как шли к ней на ее черных волосах этот венок из цветов и эта золотая диадема, которую венчают на смертном одре и последнего из людей. Видели у этого гроба рыдающую женщину? Видели, как она молилась с горячей верой за упокой души усопшей? Как она поцеловала и перекрестила ее? Молившаяся за Мариорицу, благословлявшая ее, была жена Волынского. Видели потом у гроба мужчину, лицо мертвеца, искаженное страданиями, всклокоченные волосы, в мутных, страшных очах не слезинки. Вид его раздирал душу. Это был сам Волынский. Забыв стыд, мнение людей, все, он притащился к трупу той, которой лапзания еще не остыли на нем. Долго лежал он полумертвый на холодном помосте храма. Встав, он застонал, от стона его потрясли стены храма, у зрителей встали волосы дыбом. Служитель алтаря оскорбился этими стенаниями. Несколько десятков рук вытащили несчастного. Ему не дали проститься с ней. Может быть, он и не посмел бы. Целый день женщины, дети, старики, множество народа толпились около гроба княжны. Всякий толковал по-своему о смерти ее. Иной хвалил приличие ее наряда, другой узоры парчи, богатство гроба. Все превозносили красоту ее, которую смерть не посмела еще разрушить. В этот самый день Мариула жалобно просилась из ямы. В ее просьбе было что-то неизъяснимо убедительное. На другой день опять те же просьбы. Она была так смирна, так благоразумна, с таким жаром целовала руки у своего сторожа, что ей нельзя было отказать. Доложили начальству и ее выпустили. Товарищ ее Василий не отходил от нее. Лишь только почуяла она свежий воздух и свободу прямо на Дворцовую площадь. Пришла, осмотрелась. Глаза ее остановились на дворце и радостно запрыгали. «Ведь это дворец?» — спросила она. «Ты видишь?» — отвечал печально цыган, знавший уже о смерти княжны Лилимика. «Да-да, помню! Тут живет она, мое дитя, моя Мариорица! Давно не видала ее, очень давно! Божье благословение над тобой, мое дитя! Порадуй меня! Взгляни хоть в окошко, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик! Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается! Знать, она, душа моя, смотрит! Она! Сердце ее почуяло свою мать! Васенька, ведь она смотрит на меня, говори же!» «Смотрит», — сказал старик, и сердце его поворотилось в груди. Он отвернулся, чтобы утереть слезы. «Каково ж, Васенька, княжна, в милости, в любви у государыни, невеста Волынского, скоро свадьба! Каково? Ведь это все я для тебя, милочка, устроила! Ты грозишь мне, чтобы я не проговорилась? Небось, не скажу, что мать твоя цыганка». «Да не проговорилась ли я, когда, Васенька?» Она терла себе лоб, как будто припоминала себе что-то. «Нет, никогда. То-то и есть. Не пережить бы мне этой беды. Проговориться. Да разве я с ума сошла? Не бойся, душечка моя, не потревожу твоего счастья. Бог это будет знать, да я!» Мариула была счастлива. Это счастье горело в черных, диких глазах ее. Вдруг от Исаакия Далмацкого ветер донес до слуха ее заунывное похоронное пение. «Что это?» — сказала она, откинув фату свою, чтобы лучше слышать. Пение приближалось. «Кого-то хоронят. Слава Богу, что не с той стороны, не из дворца несут». «Да, не из дворца», — — подхватил испуганный цыган. «Мне сказывали, что княжна Лилимика будет ныне в гостином дворе. Пойдем лучше туда дожидаться ее». «Пойдем», — отвечала Мариула, крепко схватив его за руку. «Может, статься, мы там увидим ее?»